От редакции. 27 августа 1908 года было ознаменовано довольно-таки примечательным событием для французской культуры, поскольку именно в этот день появился на свет Божий Робер Мерль, будущий знаменитый писатель, драматург, лауреат Гонкуровской премии. Он получил блестящее филологическое образование и в дальнейшем специализировался в области английской литературы, став одним из наиболее маститых профессоров Парижского университета. Когда разразилась Вторая мировая война, университетская мантия не помешала Роберу Мерлю записаться в ряды добровольцев на фронт. Можно сказать, что он в полной мере познал все тяготы войны, пройдя не только через огонь сражений, но испытав ужас немецкого плена, который затянулся для него на целых 3 года. По всей видимости, война стала своего рода катарсисом для Мерля, не спаслав ему жизненный опыт, необходимый каждому подлинному писателю. Поэтому неудивительно, что в послевоенное время Робер Мерль заявил о себе сразу же в 2 областях литературы – в драматургии и прозе. Однако если романтическая драма «Фламинео», явившаяся свободной инсценировкой известного романа Джона Уэбстера «Белый дьявол», безусловно носила на себе печать ученичества, воплощая собой привычный драматургический стандарт елизаветинской эпохи, то первый роман Мерля «Уикенд на берегу океана», 1949 год, уже был серьезной творческой удачей и заслуженно принес автору Гонкуровскую премию. И вот, начиная со своего ослепительного дебюта и кончая знаменитыми историческими хрониками в духе Дюма Пер или Мариса Дрюона, которые он творит ныне, все написанные Робером Мерлем книги встречали и встречают самый горячий прием у читательской аудитории. Отечественные читатели имели неплохую возможность познакомиться с творчеством писателя. В России были изданы такие романы Мерля, как уже упоминавшийся выше «Уикенд на берегу океана», а также «Смерть мое ремесло», 1952 год, «Остров», 1962 год, «Разумные животные», 1967 год, «За стеклом», 1970 год, «Мальвиль», 1972 год, «Мадрапур», 1976 год. При подготовке настоящего издания, наиболее значительного издания Робера Мерля на сегодняшний день, выбор пал на лучшие работы писателя с учетом жанрового разнообразия его творчества. Именно поэтому в состав книги нами были включены восхитительные робинзонады «Остров» и «Мальвиль», пророческая притча «Разумное животное». Хочется верить, что нынешние читатели воспримут данный том Мерля с не меньшей благосклонностью, чем принимали прежние его книги, выдержавшие у нас в стране множество изданий. И тогда можно будет считать, что труд составителя, равно как и всех специалистов, принимавших участие в работе над книгой, не пропал зря. Грищенков.